Уильям Шекспир. Венецианский купец. Действующие лица. Дож Венеции. Принц Марокканский, принц Арагонский, женихи Порции. Антонио, венецианский купец. Бассанио, его друг. Соланио, Соларино, Грациано, Салерио. Друзья Антонио и Бассанио. Лоренцо, влюбленный в Джессику. Шейлок, богатый еврей. Тубал, еврей, друг его. Ланчелот Гоббо, шут, слуга Шейлока. Старый Гоббо, отец Ланчелота. Леонардо, слуга Бассанио. Бальтазар, Стефано, слуги Порции. Порция, богатая наследница. Нерисса, ее прислужница. Джессика, дочь Шейлока. Венецианские сенаторы, члены суда, тюремщик, слуги Порции и другие. Действие происходит частью в Венеции, частью в Бельмонте, поместье Порции на материке. Акт первый. Сцена первая. Венеция. Улица. Входят Антонио, Соларино и Соланио. Антонио. Не знаю, отчего я так печален. Мне это в тягость. Вам я слышу тоже. Но где я грусть поймал, нашел или добыл, что составляет, что родит ее? Хотел бы знать. Бессмысленная грусть моя виною, что самого себя узнать мне трудно. Соларино. Вы духом мечетесь по океану, где ваши величавые суда, как богатеи и вельможи вод, иль пышная процессия морская с презреньем смотрят на торговцев мелких, что кланяются низко им с почтением, когда они летят на тканых крыльях. Соланио. Поверьте, если б я так рисковал, почти все чувства были б там мои, с моей надеждой. Я бы постоянно срывал траву, чтоб знать, откуда ветер. Искал на картах гавани и бухты. Любой предмет, что мог бы неудачу мне предвещать, меня бы, несомненно, в грусть повергал. Соларино. Студя мой суп дыханьем, я в лихорадке бы дрожал от мысли, что может в море ураган наделать. Не мог бы видеть я часов песочных, не вспомнивши о мелях и о рифах. Представил бы корабль в песке завязшим, главу склонившим ниже, чем бока, чтоб целовать свою могилу. В церкви, смотря на камни здания святого, как мог бы я не вспомнить скал опасных, что хрупкий мой корабль, едва толкнув, все пряности рассыпали бы в воду, и волны облекли б в мои шелка, ну, словом, что мое богатство стало ничем. И мог ли б я об этом думать, не думая при том, что если б так случилось, мне пришлось бы загрустить? Не говорите, знаю я, Антонио грустит, тревожась за свои товары. Антонио. Нет, верьте мне, благодарю судьбу, мой риск ни одному я вверил судну, ни одному и месту. Состояние мое не мерится текущим годом, я не грущу из-за моих товаров. Соларино. Тогда вы, значит, влюблены? Антонио. Пустое. Соларино. Не влюблены? Так скажем, вы печальны за тем, что вы не веселы и только. Могли б смеяться вы, твердя, я весел за тем, что не грущу. Двуличный Янус, клянусь тобой, родит природа странных людей. Одни глазеют и хохочут, как попугай, услышавший волынку, другие же на вид, как уксус кислый, так что в улыбке зубы не покажут. Клянись, сам Нестор, что забавна шутка. Входят Бассанио, Лоренцо и Грациано. Соланио. Вот благородный родич ваш, Бассанио, Грациано и Лоренцо с ним. Прощайте, мы в лучшем обществе оставим вас. Соларино. Остался б я, чтоб вас развеселить, но вот я вижу тех, кто вам дороже. Антонио. В моих глазах цена вам дорога. Сдается мне, что вас дела зовут, и рады вы предлогу удалиться. Соларино. Привет вам, господа. Бассанио. Сеньоры, но когда же мы посмеемся? Когда? Вы что-то стали нелюдимы. Соларина. «Досуг ваш мы делить готовы с вами?» Соларина и Соланио уходят. Лоренцо к Бассанио. «Сеньор, раз вы Антонио нашли, мы вас оставим, но прошу, к обеду не позабыть, где мы должны сойтись». Бассанио. «Приду, наверное». Грациано. «Сеньор Антонио, вид у вас плохой. Печетесь слишком вы о благах мира. Кто их трудом чрезмерным покупает, теряет их. Как изменились вы?» Антонио. «Я мир считаю, чем он есть, Грациано. Мир — сцена, где у всякого есть роль. Моя грустна». Грациано. «Мне ж дайте роль шута. Пускай от смеха буду весь в морщинах, пусть лучше печень от вина горит, чем стынет сердце от тяжелых вздохов. Зачем же человеку с теплой кровью сидеть подобно мраморному предку? Спать наяву или хворать желтухой от раздражения? Слушай-ка, Антонио, тебя люблю я, говорит во мне любовь. Есть люди, у которых лица покрыты пленкой, точно гладь болота. Они хранят нарочно неподвижность, чтоб общая молва им приписала серьезность, мудрость и глубокий ум. И словно говорят нам: я оракул, когда вещаю, пусть и пес не лает. О, мой Антонио, знаю я таких, что мудрыми слывут лишь потому, что ничего не говорят, тогда как, заговорив, они терзали б уши тем, кто их слыша, ближних дураками назвал бы, верно. Да, об этом после, но не лови ты на приманку грусти такую славу, жалкую рыбешку. Пойдем, Лоренцо. Ну, пока прощай. А проповедь я кончу пообедав. Лоренцо. Итак, вас оставляем до обеда. Придется мне быть мудрецом таким безмолвным, говорить не даст Грациано. Грациано. «Да, поживи со мною года два, звук голоса ты своего забудешь, Антонио». «Ну, для тебя я стану болтуном». Грациано. «Отлично, ведь молчание хорошо в копченых языках, да в чистых девах». Грациано и Лоренцо уходят. Антонио. «Где смысл в его словах?» Бассанио. «Грациано говорит бесконечно много пустяков, больше, чем кто-либо в Венеции». Его рассуждение — это два зерна пшеницы, спрятанные в двух мерах мекины. Чтоб их найти, надо искать весь день, а найдешь — увидишь, что и искать не стоило. Антонио. «Ну, хорошо. Скажите, кто та дама, к которой дали вы обед поехать на поклонение, вы мне обещали?» Бассанио. «Небезызвестно вам, Антонио, как сильно я дела свои расстроил, введя пышнее гораздо образ жизни, чем позволяла скромность средств моих. Я не ропщу, что должен сократить роскошный обиход. Одна забота, как с честью выйти из больших долгов, какие мотовство меня втянуло. Вам должен я, Антонио, больше всех, и деньгами, и дружбой. Эта дружба порукой мне, что смело вам могу открыть мои намерения и планы, как от долгов очиститься совсем». Антонио. «Скажите все мне, добрый мой Бассанио, и если ваши планы, как вы сами, согласны с честью, уверяю вас, мой кошелек, я сам, мои все средства, открыто все, чтоб только вам помочь». Бассанио. «Еще в дни школы, потеряв стрелу, за ней я тотчас вслед пускал другую, и в ту же цель, следя усердней только, чтоб первую найти, рискнув двумя, я часто обе находил. Пример беру из детства, так мой план невинен. Я много должен вам, как безрассудный мальчишка это все я потерял, но коли решитесь вы стрелу вторую послать за первой вслед, не сомневаюсь, что целясь метко или найду я обе, или возвращу вторую благодарным за первую, оставшись должником». Антонио. «Вы знаете меня, не тратьте ж время, ища окольный путь к моей любви. Вы больше огорчаете меня в моем сильнейшем чувстве, сомневаясь, чем если прозорили в прах меня. Скажите просто мне, что надо сделать, и что, по-вашему, я сделать в силах, и я готов на все, так говорите ж». Бассанио. «Богатая наследница в Бельмонте живет, красавица, прекрасней вдвое высокой добродетелью. Порой ее глаза привет мне молча слали, ей имя Порция. Она не ниже супруги Брута, дочери Катона. Все знают цену ей, из разных стран четыре ветра навевают ей искателей. А солнечные кудри, как золотое, светятся руно. Бельмонт они в Колхиду обращают, и ни один Язон туда стремится. О, будь возможность у меня, Антонио, с любым из них достойно состязаться, душа моя предсказывает мне, что я бесспорно одержу победу». Антонио. «Ты знаешь, вся моя судьба на море. Нет у меня ни денег, ни товаров, чтоб капитал достать. Ступай, Узнай, что может сделать мой кредит в Венеции. Его я выжму весь и до предела, чтоб к Порции в Бельмонт тебя отправить. Ступай, разузнавать мы будем оба, где деньги есть. Найдем их, без сомнения, под мой кредит или в виде одолжения. Уходит.